Глава 67. Некробрил продукт долго не давал мне покоя. Я все ходил из угла в угол и думал, или что-то быстро-быстро чертил на бумаге, а потом тщательно разрывал этот листок на мелкие кусочки и сжигал клочки в пепельнице. Секретарши шептались за дверью: «Совсем плохой стал». Но я-то знал, что со мной все в порядке. И даже совсем наоборот. Я стою на пороге величайшего открытия, и пройдет совсем немного времени, когда я явлю свое детище изумленному миру. Может, это и станет той моей долгожданной победой. В том, что некробрил продукт мне просто приснился, ничего удивительного не было. Приснилась же Менделееву его знаменитая периодическая таблица химических элементов. Просто когда очень много о чем-то одном думаешь, ищешь и уже близок к открытию, к процессу поиска подключается подсознание, бесконечные глубины которого таят еще столько загадок. И мозг даже во сне, без твоего участия, продолжает работать над проблемой, самостоятельно искать среди бесчисленных возможных вариантов решения один единственный верный. Главное, что в этом деле? Ну, конечно, проснуться и не забыть, иначе все зря. В Рязанской области, в глухой, плохо обжитой местности, я выкупил давно обанкротившийся заводик, оплатил все его долги и поспешил уволить числившихся по штату работников, которых было с избытком и которые давно уже ничего не делали, а лишь были заняты тем, что с утра до вечера требовали зарплату, сплетничали, пили дешевую водку разлива местной администрации и воровали, хотя выносить давно уже было нечего. Я занялся реконструкцией зданий и цехов, проблемами коммуникации и дорог. Одно только восстановление подъездного пути обошлось мне в 12 миллионов рублей. Через полгода я привез из Москвы инженеров, опытных производственников, компьютерщиков, весь штат, включая уборщиц и охрану. Разместил в красивых финских домиках, которые поставил прямо на территории завода, и принялся налаживать производство. Поскольку оснастку завода растащили, в близлежащие деревни у каждого жителя в хозяйстве можно было обнаружить какую-нибудь украденную железку или механизм, вплоть до токарного станка. И все это использовалось как угодно, только не по назначению. Впрочем, черт с ней, зачем мне оборудование 30-х годов? Мне пришлось приобрести за границей целый железнодорожный состав всевозможного оборудования и еще два десятка станков последнего поколения. Кроме этого, поскольку все местное население уже на уровне идеологии испытывало стойкое отвращение к труду, я вынужден был импортировать еще и четыре десятка трудолюбивых, неприхотливых китайцев. Они принялись за работу с таким совершенно непонятным русскому человеку азартом, что деревенские мужики, оставшиеся без работы, ранее все они числились на моем заводе, в злобе придумали новую русскую забаву – отлавливать вышедших за территорию завода китайцев и крепко их дубасить. Даже китайское кунг-фу не помогало, потому что против лома нет приема. Пришлось приставить к узкоглазым охрану. В целом завод и подготовительный этап к производству и последующей реализации некробрил-продукта обошелся мне в 4,5 миллиона долларов, а еще мною намечалась крупная рекламная кампания. Надо же будет с ним и население познакомить. Старую свою деятельность я постепенно сворачивал, не заботясь о мелких потерях и безжалостно прощаясь со старой гвардией, людьми, которые в своем большинстве не в состоянии были перестроиться и понять мои боли и чаяния. Валентин Федорович заметно нервничал. «Какой такой некробрил продукт? Уж не морочишь ли ты мне голову? Смотри!» «Некробрил продукт – это будущее России», – заносчиво отвечал я. «Он принесет баснословные дивиденды». «Что-то все это мне не нравится. Не лучше ли синица в руках, чем журавль в небе? А вдруг твой этот, как его, не пойдет?» У меня-то лично не было никаких сомнений. И все же я представил Валентину Федоровичу один очень простой аргумент. На этом оборудовании можно производить все, что угодно. В крайнем случае, если некробрил продукт не пойдет, будем производить, я не знаю, тренажеры какие-нибудь, строительные материалы, компьютеры, в конце концов. На этот раз мои доводы показались Валентину Федоровичу вескими, и он несколько успокоился, только буркнул, уходя: «Не пойму, почему бы сразу не начать с компьютеров, это ж так надежно». Чуть позже я свозил его на завод и познакомил с некробрил-продуктом, первые опытные образцы которого только что были изготовлены и сразу опробованы. Многое еще нужно было доводить до ума, и над этим бились мои инженеры, но в целом некробрил-продукт представлял собой именно то, что я и увидел тогда во сне. И этого было уже достаточно, чтобы не сомневаться в победе. Валентин Федорович увидел его и открыл рот от изумления. Прошел день, другой. Постепенно он осмыслил происшедшее, прикинул возможные расклады и с тех пор больше не хотел слышать ни о чем другом. «Надо обязательно застолбить изобретение, получить авторское свидетельство», — стал приставать он ко мне. «А то обязательно какая-нибудь сука попробует украсть идею». «Это невозможно», — отвечал я с улыбкой. «Есть одна тайна, не зная которую, невозможно его воспроизвести». Впрочем, я уже подал заявку и даже доплатил за срочность. И вдобавок зарегистрировал само слово «некробрил-продукт» по всем позициям и по всем классам. Молодец. А что за тайна, может, поделишься? У меня было хорошее настроение. Валентин Федорович виделся мне близким другом и соратником, который всецело на моей стороне, и я в общих чертах ему рассказал. «У-у-у, как все тонко!» Восхищенно замотал он головой. «Ни в жизнь бы не догадался». Наконец конвейер заработал на полную мощность. Я дал отмашку рекламщикам, чтобы они немедленно начинали. Невероятные выдумщики и отчаянные авантюристы, бессовестные, беспринципные, фантастически наглые, в общем, высочайшие профессионалы своего дела, они так лихо все закрутили, особенно на телевидении, что вскоре вся Россия только и говорила о некробрил-продукте. На завод приехали первые, самые рисковые оптовики. Взяли по небольшой партии на пробу. $999 за единицу товара казалось всем дороговато, на что я каждый раз сурово говорил: «Идите и найдите дешевле». Этот довод всегда действовал безотказно, ведь производитель-то некробрил продукта один-единственный, и они немедленно бежали в бухгалтерию выписывать платежные документы. За первый месяц было продано 300 штук некробрил продукта, за второй уже 1000, а в третьем месяце отгрузили все, что смогли произвести, хотя потребность рынка была значительно выше. Дело пахло баснословными доходами, даже если выплачивать с продаж все налоги, какими бы разорительными и абсурдными они ни были. Я немедленно вложил всю прибыль в расширение производства, а также закупил побольше сырья и комплектующих, чтобы конвейер ни на секунду не останавливался. Более половины всех поставок шли из-за рубежа, и малейший сбой приводил к долгому обидному простою. В то время я достиг высшего вдохновения в труде. Я просто летал. Я чувствовал себя разрывающейся атомной бомбой. С высоты такой невероятной удачи, как изобретение некробрил-продукта, смешно было и вспоминать, что совсем недавно я был самым отчаявшимся человеком на свете и даже подумывал о самоубийстве. И совсем не деньги меня окрыляли. Что деньги? Деньги я ценил лишь как неоспоримый и абсолютно точный показатель своих достижений, раз уж речь идет о бизнесе. Я, словно художник, словно писатель, творил, и творил не какой-нибудь черный квадрат, и не бабский детектив-однодневку, а принципиально новое, нечто фантастически нужное, безумно интересное. Я своими руками творил доброту, мир, любовь. Я словно скульптор ваял само совершенство, и это был весомый вклад в светлое будущее моей нации, в ее быт, науку и культуру, во всемирный прогресс. Вот этому можно посвятить всю жизнь. Теперь мне не будет больно и обидно за бесцельно прожитые годы. О, мой любимый некробрил-продукт, как я тебе благодарен!